катастрофа. День 10. Седона. Аризона. 12 июня 2010 года. Гроза прошла, оставив в воздухе запах озона и той самой неподражаемой свежести, которая бывает только после грозы. Несмотря на самое начало лета, было очень тепло, и прозрачный, почти невидимый пар поднимался от напитанной теплым дождем земли. Вокруг было тихо, спокойно и как-то торжественно, что ли. Все-таки не зря я купил этот охотничий домик. Расположен он был, наверное, в самом глухом месте Аризоны. Вокруг полно оленей, но сезон не открыт. Стрелять нельзя. Впрочем, стрелять и не хотелось. Сейчас я приехал в домик для того, чтобы отдохнуть. Для того, чтобы никто не мешал мне отдыхать, в этом домике не было ни телефона, ни интернета, сотовый тут тоже не работал. И даже на картах мое маленькое убежище от житейских проблем не значилось. На его месте красовался сплошной лесной массив и грунтовая дорога, ведущая в никуда. Меня это вполне устраивало. После грозы я вышел на маленькое крыльцо, оглядел окрестности. Вековые сосны росли в нескольких футах от дома. Когда я его покупал, мне советовали их спилить, мол, при урагане дерево может упасть и повредить дом. Но я отказался. Зато теперь дом выглядел как жилище такого лесовика и просто просился на обложку журнала. Во время грозы был сильный ветер, и несколько веток упали прямо рядом с крыльцом. Решив, что я уберу их позже, я повернулся, чтобы зайти в дом и пообедать, как вдруг остановился. Без малого 3 года в Ираке, а потом 2 года работы помощником шерифа выработали во мне какое-то 6-е чувство, которое подсказывало, когда вокруг что-то не так. Просто в голове вдруг вспыхивала такая маленькая красная лампочка, и нужно было что-то предпринимать. Пару раз это спасло мне жизнь. В зеленой зоне Багдада, когда я упал на пол гостиницы за секунду до того, как Шахид превратил ее в холл филиал ада на земле. Тогда из моей спины вытащили осколок стекла 2 сантиметра. А вот из парня, который был рядом со мной, вытащили такой же осколок, но из головы. И через год я бросил гранату в окно, когда мы чистили Эль-Фалуджу. Я сделал это за секунду до того, как прятавшийся в помещении Хаджа открыл по нам огонь почти в упор из автомата Калашникова. У меня из плеча достали автоматную пулю. Выстрелить точнее, Хадже помешал взрыв гранаты у него под ногами. Также 6-е чувство очень даже помогает в жизни. Проверено. И вот сейчас эта проклятая красная лампочка горела снова. Я повернулся, осматривая окрестности. Рука автоматически легла на рукоятку Глока, торчавшего из открытой поясной кобуры. Патрон был уже в патроннике, и теперь, чтобы открыть огонь, потребуется меньше секунды. Что? Вокруг тихо, так тихо, как бывает только в лесу. Только какая-то птаха выводит свою незатейливую песню. Что же не так? Прислушавшись, я понял. Где-то на дороге, ведущей к моему лесному логову, почти на пределе слышимости, рычал мотор тяжелого трака. В США к тракам относятся джипы и пикапы. Примечание автора. Удивительно. Получается, я его почувствовал раньше, чем услышал. Впрочем, я уже подметил, что в лесу у человека все чувства обостряются. Просто там нет такого информационного и прочего шума, который бьет по мозгам в любом более-менее крупном городе. Реклама, гудки клаксонов машин. По мозгам бьет изрядно. Только переехав в небольшой городок, я понял, какая это благодать — не слышать назойливого шума с утра до вечера. Гостя надо встретить. Странно, как он меня нашел здесь. Дорога считается непроходимой и ведущей в никуда. Пацаны, что ли, местные ищут укромный уголок для того, чтобы перепихнуться со своими подружками? Или это кто-то, кто хорошо меня знает? В управлении шерифа округа, где я взял 7 дней отпуска, первому встречному мой адрес не сообщили бы. В местном управлении шерифа, куда я нанес визит вежливости по приезду, и где меня приняли как родного, тоже. Или что-то произошло в городе. Приоткрыл дверь, я взял карабин МК-14, который постоянно держал у двери на случай, если медведь решит проинспектировать мое скромное жилище. Карабин плюс пистолет с двумя запасными обоймами на поясе — этого хватит. Перепрыгнув через низкие перила крыльца, я отбежал от дома метров на 20 и занял позицию у облюбованной мною вековой сосны, поваленной несколько лет назад. Никто не знал, что я не поленился выкопать там небольшой окопчик и подтащил несколько пней, создав тем самым защищенную стрелковую ячейку. Для того, чтобы выкурить меня, оттуда понадобится граната и не одна. Рык мотора трака становился все сильнее и сильнее. С хрустом ломая ветки, машина приближалась. Я пристроил штурмовую винтовку в бойнице, которую вырезал в стволе упавшего дерева, и замер. Фырча двигателем и бешено разгребая колесами дорожную грязь, на небольшой пятачок перед домом выполз новенький пикап Toyota Tundra. Когда-то давно он был синим, но сейчас стал грязным по самую кабину. Куски грязи только что не отваливались с бортов. Присмотревшись внимательнее, я заметил, что трещина на лобовом стекле машины очень похожа на трещину от пули, задевшей машину по касательной. Что бы это ни был за гость, до того, как попасть ко мне, он явно побывал в переделке. И это мне не нравилось. Двигатель машины внезапно заглох, и в лесу наступила долгожданная тишина. Стекла машины были тонированы, кто есть в салоне, сколько их и чем вооружены, я не знал. Да, честно говоря, и не хотел знать. В руках у меня была мощная автоматическая винтовка, ствол которой был нацелен точно на салон незнакомой машины. И кто бы там ни был, ему или им лучше было не делать глупостей. Пулеметная пуля запросто прошьет и дверцу машины, и того, кто сидит в салоне, и вторую дверцу, и у нее еще останется достаточно энергии, чтобы глубоко вонзиться в ствол вон того дерева, которое стоит за машиной. Дверь машины открылась, на раскисшую от дождя землю спрыгнул высокий человек в синей ветровке, чем-то похожий на меня. А я-то думал. «Ты как меня нашел?» — громко спросил я, поднимаясь. Мужчина резко нервно повернулся ко мне, и я отшатнулся. Лицо своего младшего брата Пита я знаю лучше, чем чье-либо другое лицо в мире. На военной базе, где мы росли, назвали «неприятностью в квадрате». Вместе хулиганили, вместе учились, вместе получали наказание. Только после окончания колледжа наши дороги разошлись. Брат начал делать карьеру на стезе военной медицины, после окончания университета начал работать у МИИС, Форт-Детрик, штат Мэриленд. Военно-медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний. Такой институт действительно существует и является одним из лучших в мире в своей области. Примечание автора. Я же, как человек сорванный и с головой не дружащий, окунулся в американскую армию всерьез. С головой. Форт Брэг. 75-й полк рейнджеров. Затем вершина в силах специальных операций, которая покоряется далеко не каждому. Подразделение «Дельта». Ушел из армии я только после Ирака, просто не мог служить дальше. Примерно в это же время ушел из армии брат в исследовательский центр какой-то суперкрутой фармацевтической фирмы, которая изготавливает лекарства от головной боли и импотенции и дерет за них втридорога. Я же пошел работать помощником шерифа, поскольку кроме как воевать ничего не хотел, да и не умел особо делать. Брат был явно не в себе. Таким его я еще никогда не видел. Какой-то встрепанный, рукав куртки разорван, одна из пол запачкана чем-то темным. Но больше всего меня поразил его взгляд. Глаза загнанного, потрясенного до глубины души человека. Таких взглядов я не видел с Ирака и надеялся, что больше никогда в жизни их не увижу. «Что с тобой?» «Ты давно здесь?» Брат тяжело дышал и смотрел на меня так, как будто не верил до конца, что это я. «Да, 10 дней уже сижу безвылазно. А что?» С подозрением в голосе ответил я. «Слава Богу!» С облегчением ответил брат. «Значит, ты не заразился?» «Чем заразился?» «Происходящее мне нравилось все меньше и меньше». «Это не важно», — заявил брат. «Я должен ввести тебе вакцину. Все разговоры потом». «Для начала ты мне расскажешь, что происходит. И я тебе не подопытный кролик», — твердо заявил я, поворачиваясь спиной, чтобы идти к домику. И в этот момент меня что-то как будто ужалило в спину. Перед глазами сразу все поплыло. Я еще успел обернуться и увидеть в руках брата странного вида пистолет. Потом была тьма. Сознание вернулось внезапно. Внезапно мне пришло в голову, что я зачем-то лежу на диване и надо бы встать. Что я и сделал, правда, с трудом. Рука и спина болели просто зверски. «Ты что, охренел?» — проговорил я и закашлялся, в горле пересохло. Заметив рядом с диваном, на котором я лежал, открытую банку с пивом, я подхватил ее и в 2 глотка высосал оставшийся там золотистый пенный напиток до последней капли. В голове сразу прояснилось. Теперь настало время спросить у брата, что происходит. «Чем это ты меня шарахнул? И кто шарахнул по башке тебя?» Брат тем временем поставил на мой стол ноутбук, включил его и теперь лихорадочно искал, где бы его подключить. «Это пистолет для вакцинации животных. У тебя что здесь? Нет сети?» С разочарованным видом Пит повернулся ко мне. «Нету». Недобро улыбаясь, как смертельно проголодавшийся крокодил, сказал я. «А теперь скажи, что за ерунду ты затеял, Питти, пока я не вспомнил старые добрые времена и не начистил тебе хорошенько физиономию? Ты перепутал меня с одним из своих кроликов?» «Все это потом», — решительно сказал Пит. «Кажется, у меня в доме он немного пришел в себя и уже не выглядел таким загнанным и напуганным. Я хочу, чтобы ты кое-что посмотрел. В интернете, конечно, найдутся сейчас ролики поинтереснее, если он, конечно, не отключился. А это один из первых. Думаю, тебе понравится». Снимали 2 дня назад. С этими словами Пит нажал несколько кнопок на клавиатуре и повернул ноутбук экраном ко мне, чтобы удобнее было смотреть. Голова еще болела, но я впился взглядом в экран, пытаясь понять, что происходит. Зрелище, разворачивающееся передо мной на жидкокристаллическом экране монитора, было удивительным. Скорее, это походило на какой-то боевик, снятый в плохом качестве, хотя в углу экрана я с удивлением заметил логотип CNN. Оператор явно нервничал, часть кадров снималась на бегу. Вообще, все это походило на съемку из зоны боевых действий. Сначала на экране пошла дергающаяся картинка какой-то улицы. Здание с выбитыми стеклами, машины с распахнутыми настежь дверьми, частично разбитые, посреди улицы. Во время съемки оператор бежал, камера дергалась. Перед оператором бежал какой-то человек в полицейской форме, за спиной у него была винтовка М16А3. Фоном этого ролика служил треск, в котором я с удивлением опознал выстрелы из автоматического оружия. Стреляли явно не солдаты, заполошно, длинными очередями, почти не целясь. Так обычно стреляют гражданские в панике. Новые кадры. Баррикада из брошенных машин и различной мебели перекрывает всю улицу. За баррикадой люди, как в полицейской форме, так и гражданские. Все стреляют куда-то вперед. Черный дым стелится по улице. Дома похожи на... американские. Новый кадр. На баррикаду бежит темнокожий пацан лет 15-16, в руках какая-то палка, рваная и чем-то измазанная одежда. Явно видно, что у него одна за другой попадают пули, но он продолжает бежать и пробегает еще метров 30, прежде чем падает на асфальт. И даже упав, продолжает ползти вперед, ползти под градом пуль. Новые кадры. Похоже, деловой район. Заваленная мусором и распростертыми на асфальте телами улица. Брошены на проезжей части автомобили с распахнутыми настежь дверями. Некоторые из них уже горят. Разбитые окна. Что-то летит на мостовую, кое-где уже горит. Черный дым поднимается вверх, языки пламени вырываются из окон. Мечущиеся внизу на улице быстрые тени, одновременно похожие и не похожие на... людей. Внезапно экран компьютера чернеет. Конец фильма. Я тупо смотрел на потемневший экран, пытаясь осмыслить ужас увиденного. Все казалось дурным розыгрышем, плохо снятым фильмом. «Где это снято?» Кажется, голос мой предательски дрогнул. «Это?» Брат уже держал зажатой в губах коричневую тонкую сигарету, щелкнул золотой зажигалкой, поднес пламя к сигарете. И тут я заметил, что рука его дрожит. «Это, братан, снято в Лос-Анджелесе и его пригородах 3 дня назад. С тех пор стало только хуже. Намного хуже. Одержимых становится все больше и больше». «Что за хрень вокруг происходит? Ты можешь мне объяснить?» — взорвался я. «Мы доигрались, братишка». Затянувшись и выпустив из ноздрей сизые струйки дыма, заявил Пит. Голос его был каким-то чужим, подавленным. «Мы играли в игры и доигрались. И теперь, кажется, всему конец».